Когда шеф вернулся в пещеру, Виту просто сидел на полу и тихо всхлипывал в плечо Карин. «Все пройдет», — шептала она, гладя его по голове. «Ты сильный, Вит. Ты не понимаешь. Он был лучшим из всех людей, которых я встречал, а я... Я придумал эти...» Он не договорил, потому что вцепился в ее рубашку и стиснул зубы, чтобы не начать снова выть. Ему было стыдно быть вот таким, и слабость другим показывать стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. «Ладно, парни, нам надо тут убраться», — сказал шеф. Он старался говорить как можно тише, но выходило все равно слишком громко. Виту вздрагивал, смотрел на него испуганно и вдруг ползком бросался к его ногам. «Дай мне его похоронить, пожалуйста», — говорил он дрожащим голосом. «Я жить не смогу, зная, что вы его просто бросили в пустыне. Умоляю, я все сам сделаю, просто дай мне лопату». Он снова начинал плакать, а шеф только тяжело вздыхал. Хоронить кого-то в пекле не имело смысла. Пауки, скорпионы, змеи. Да кто угодно в этом страшном месте обычно разворачивали могилы, вытаскивали тела, делая лишь хуже. Да и силы, получалось, были потрачены впустую. Умер, все, можно забыть. Но на этот раз у шефа самого так не получалось. Кастер все еще улыбался, и сразу хотелось вспомнить его первые годы, когда он не решался ни на кого орать из-за бардака, неловко улыбался, пытался шутить, и рука у него дрожала, когда он брал в руки пистолет. К машине он и подходить боялся, а потом гонял на ней лучше всех и стрелял отлично, да и улыбаться не переставал, но все чаще становился в позу. Только Кастер мог сказать шефу, что тот нарушает дисциплину. Ни один другой зам на это не решился. И за это шеф особенно любил Кастера. Ну и, конечно, за его интуицию, за его дикую, почти мистическую чуйку на людей и события. Он был очень хорошим парнем, но, поверь, хоронить в пекле – плохая идея, признался он честно, глядя на Виту. «Хищники разорят могилу, тогда его надо сжечь», – перебил его Виту. Ему явно хотелось уцепиться хоть за что-то. «У нас есть вулкан», — напомнил неожиданно Кирк. «Чем вам не ритуальное сожжение?» Виту смотрел сначала на Кирка, потом тут же на шефа. «Встань ты уже и приведи себя в порядок. Отвезем его к вулкану, только умойся». «Спасибо», — выдохнул Виту, а потом вспомнил про жетон. «Я могу его оставить. Пожалуйста». «Оставляй», — говорил шеф, не представляя, как его вообще можно запретить носить. Тогда Виту совсем успокоился, по крайней мере, на вид. Он привел себя в порядок, смыл всю кровь, натянул черную майку, штаны из камуфляжной ткани и неожиданно для всех обрезал волосы. Его в первый миг даже Карин не узнала, увидев блондина с коротким, местами неровным ежиком. «Чувствую, Виту мы больше не увидим», — шепнул Кирк шефу на ухо. «Остался только Витур». Шеф не стал на это отвечать, а просто продолжил раздавать указания. Камни в пещере немного отмыли, тело Кастера завернули в обшивку сиденья. Но лицо прятать даже не пытались, так и увезли в центр вулкана. Прощались с ним не все. Карин не решилась поехать, чувствуя себя там лишней. Кастера она почти не знала, а вот Ярван поехал. Он успел сдружиться и с Кастером, и с Виту. Дурашка Кас, как порой дразнил его Ярван, просто потому, что тот бесился и фыркал злобно, раздувая ноздри, был, по мнению Ярвана, хорошим парнем. Вильхар, шеф и Кирк не поехать не могли. Они просто положили тело на край, помолчали, а затем шеф, после кивка Виту, присел и столкнул его вниз. Он падал быстро и исчезал в лаве быстрее слетевшей обивки. «Он улетел на свет», — прошептал Виту, стоя у края, а потом повернулся к шефу. «Мне нужно очень много работы, любой. Только не дежурство, а то я с ума сойду». Шеф, понимающе кивнул. По дороге назад они молчали, да и в лагере ели в полной тишине. Берг успел вернуться с птицей и даже хотел извиниться, но, видя Виту, понимал, что тому это не нужно. Виту ничего не замечал, он выковыривал из обломков взорвавшейся машины двигатель и разбирал его, хотя в этом не было никакого смысла. Просто шеф разрешил, а для него это была лучшая из работ. Лагерь погружался в траурную тишину.